Бизнес есть бизнес. Время ценить достигнутое. Зачем, спросите вы, крупной компании участвовать в создании и выпуске подобной книги? Ответ прост. Это безграничное уважение к тем, чьи истории представлены на этих страницах. Почему-то считается, что сегодня мало кому есть дело до чужих побед. Все настолько озабочены собственными проблемами, что делить радость успеха с незнакомыми людьми нет никакого желания. Однако, вопреки предположениям пессимистов, вторая часть успешной книги про успешных людей выходит в свет, и не без нашего участия. Героям этих историй есть чем гордиться. Они смогли запустить и вывести бизнес на достойный уровень, отчасти благодаря планированию собственных рисков и возможностей. Некоторые из них оценивали ситуацию рационально, некоторые интуитивно. Но никто не рисковал впустую. Каждый понимал перспективность собственного проекта и, что самое главное, верил в нее искренне, вкладывая все силы и средства в достижение поставленной цели. Естественно, заслуженный успех служил им наградой. На наш взгляд, героев этого сборника объединяет не везение, не бизнес-чутье и не умение строить точный экономический расчет. Их объединяет стремление к достижению поставленной цели и умение пользоваться результатами достигнутого. Вспомните, сколько было проектов с успешным стартом, бездарно загубленных в результате неумелого менеджмента. Эпоха кавалерийского наскока в бизнесе завершилась. На место однодневок приходят перспективные проекты, имеющие в основе новые нестандартные решения. Теперь мало завоевать плацдарм. Теперь необходимо на нем закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения. Иначе неминуемая стагнация идеи, приводящая к краху всего проекта. Наконец-то пришло время ценить достигнутое. Время закрепления успеха и возможностей планомерного развития. Николай Кликовкин, генеральный директор ООО «Группа Ренессанс Страхования».